Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой. Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал: «Алонсо Кихано Добрый точно умирает и точно находится в здравом уме. Пойдемте все к нему, сейчас он будет составлять завещание». Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы, из очей у них и без того уже влажных так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи. Ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ла-Манчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь. И после того, как он написал заголовок завещания, Дон Кихот приступил к составлению завещания и начал так: «Я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял в оруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали, ввиду того, что у нас с ним свои счеты. Будет же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе. Деньги небольшие, а ему они пригодятся. И уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здравом уме, я пожаловал бы ему, если б мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают». Тут он обратился к Санчо и сказал: «Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим, и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне». «Ах!» — со слезами воскликнул Санчо: «Не умирайте, государь мой! Послушайтесь моего совета! Живите много-много лет! Потому величайшее безумие со стороны человека взять да ни с того ни с сего и помирить, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Донью Дульсинею, а уж это на что бы лучше. Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите вы все на меня. Дескать, вы упали с Росинанта от того, что я плохо подтянул подпругу. Да и потом, вашей милости, известно же из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого на земь. Сегодня его одолели, а завтра он». «Разумеется, — сказал бакалавр, — добрый Санчо Панса в рассуждении сего совершенно прав». «Полно, сеньоры, — молвил Дон Кихот, — новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ла-Манчским, а ныне, повторяю, я Алонсо Кихано Добрый, искренним своим раскаянием и надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас пользовался. Вы же, господин писарь, пишите дальше». «Я завещаю все мое достояние здесь присутствующей племяннице моей Антонии Кихано, с тем, однако ж, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначаемое мною для иных целей. И прежде всего, я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалование за все то время, что она у меня прослужила. А сверх того прошу выдать ей 20 дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Караска, здесь присутствующих. Я желаю, чтобы племянница моя Антония Кихана, будь она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия. Если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в всем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела. На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь. И в течение 3 дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытье. Весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику. Да и Санчо Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того, как над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот. Все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его. Дон Кихот же в это время испустил дух. Попросту говоря, умер. Мы не станем описывать, как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, равно как не будем приводить новые эпитафии, ему посвященные, за исключением лишь следующей, сочиненной Самсоном Караско. «Под плитою сей замшелой спит Идальго, до того телом мощный, духом смелый, что бессмертие не сумело даже смерть лишить его. Он по всей стране скитался, всем посмешищем служил, с мнением света не считался, но, хотя безумцем жил, с жизнью, как мудрец, расстался».